1994. Мэри выложила на торт последнюю розу, отступила на шаг и прищурилась, холодно, но с надеждой. Да, выглядит как надо. Надпись «С днем рождения, Зои» обрамляли розы и лилии, вылепленные Мэри из сливочного крема, и листья из миндальной пасты. Все-таки мысль закончить курсы по украшению тортов была правильной. Теперь она хоть понимает, что делает. Утешение компетентности. Торт стоял на кухонной стойке, предлагая безмолвной комнате полюбоваться его лепестками и листьями, бледно-синими завитками поздравительной надписи. Глядя на него, Мэри ощущала удовлетворение столь простое, что ненадолго оно представилось ей фундаментальным состоянием человека, а все крайности утраты и опустошения — лишь отклонениями от этой нормы. Она прошла в столовую, поправила украшавший середину стола тюльпан. Пока Мэри стояла здесь, озирая плоды своих трудов, плотно скатанные салфетки в серебряных кольцах, прямые свечи в серебряных подсвечниках, удовлетворение все нарастало в ней, а затем сникло, обратившись в более сложную, но столь же привычную разноголосицу радостей и страхов. В этих столовых приборах и хрустале чуялась красота, особенно трогательная и пугающая, потому что она была недолговечной. Она не обретет жизни, если в самом скором времени не появятся гости, и все же гости, когда они появятся, погубят ее. Поводов для жалоб на тех, кто приедет к ней уже с минуты на минуту, у Мэри не было. Ничего конкретного. Она сожалела лишь о беспорядке, об израсходованности. Девственный стол был олицетворением ревностного служения, безупречным жестом. Мэри создала совершенное празднество, гостям же предстояло лишь испортить его. Первыми приехали Гарри и Уилл в спортивной машине Гарри. Уилл выпрыгнул из нее точно подросток, поднял Мэри в воздух. «Привет, великолепная!» — сказал он. У него уже начинали сидеть волосы. За Биллом последовал Гарри со светло-желтым чемоданом в руке. «Здравствуйте, Мэри», — сказал он и поцеловал ее в щеку. Красивый мужчина с обдуманными движениями, с непростым, умным лицом, хранившим выражение спокойствия, властного и великодушного. У Мэри случались минуты, редкие, когда она все понимала и представляла себя рядом вот с таким примерным мужчиной. «Входите в дом», — сказала она. «А вы быстро доехали». «Движения на дорогах вообще никакого», — объяснил ей Уилл. «Слушай, а дом-то как хорошо выглядит». «Я стараюсь», — сказала Мэри. Она отогнала от себя легкую панику, навязчивую потребность показать им столовую, а после вытурить их под тем предлогом, что до приезда гостей ничего там трогать нельзя. Они же... «И есть гости», — напомнила себе Мэри. «Я устрою вас наверху, в прежней комнате Уилла», — сказала она. «Надеюсь, Бену с Джамалем будет удобно внизу, в их спальных мешках. Людей сегодня наберется полон дом». «Тебе ни с чем помочь не нужно?» — спросил Уилл. «Нет, спасибо. Все уже сделано. Вы, мальчики, выпить ничего не хотите?» «Я бы сварил кофе, ладно?» — сказал Уилл. — Встали мы нынче рано, так что капелька кофеина нам не повредит. — Я сейчас сделаю, — сказала Мэри. — Расслабься. Я знаю, где у тебя что. Я когда-то жил здесь, ты не забыла? — Прекрасно, — сказала она. — Будем считать, что все идет прекрасно. Уиллу, похоже, нравились эти небольшие демонстрации его прав, власти над домом и над осуждением, которым дом встречал его в детстве. Ну и ладно. Она постарается забыть о своих привычных правилах хотя бы на уикенд. Она и так слишком уж долго просидела в этом доме одна. «Хотите, я покажу вам комнату, Гарри?» — спросила она. «Мам», — сказал Уилл. «Гарри уже был здесь и отлично знает, где находится комната. Ну, посиди, отдохни. Я же знаю, сколько ты всего переделала. Испекла 3 торта и первые 2 выбросила. Обошла в поисках подарков для Зои 75 магазинов. И так? «О, с этим я в мои преклонные годы покончила», — ответила Мэри. «Теперь людям приходится принимать меня такой, какая я есть». «Ну и правильно», — согласился Уилл. «Идите, посидите, побеседуйте». Мэри помялась немного, ощущая переполнявшую ее любовь и неизменный безжалостный гнев, который приводил ей на ум вторгающихся в дом муравьев. Вот он, приехавший сюда со своим избранником, начинающий обращаться с ней как с инфантильной дамочкой с причудами, слишком старой, чтобы ее бояться. Принимая его таким, она утрачивала немалую часть своей власти и понимала, что вернуть себе эту власть не сможет, даже если захочет. Уилл удалился из пределов, в которых ее неодобрение еще что-то значило. Она сама отпустила его. И в каком-то смысле матерью его уже не была. С самого младенчества сына она понимала всю логику его эмоций. Это давалось ей гораздо легче, чем понимание логики Сьюзен и Зои. Она могла следовать за ним туда, куда он шел. Она знала, что ему не терпится освободиться от матери. Знала о его любви к мужчинам. Знала своего сына и не питала к нему неприязни. Хоть ее и одолевал время от времени тот самый низкопробный гнев, похожий на вторжение муравьев. За то, во что обратился Уилл, Мэри любила его и больше, и меньше сразу. И ощущала такую связь с ним, какой не было между нею и ее дочерьми. «Давайте тогда посидим в гостиной, Гарри», — сказала она. «Уилл, голубчик, покомандуй здесь». Она отвела Гарри в гостиную, указала ему на большое кресло, а сама присела около него на софу, положив на колени руки. «Ну, как ваши дела?» — спросила она. «Вполне прилично», — ответил он. «Все идет хорошо, более или менее. Работы хватает». «Могу себе представить. Иметь дело с сердечниками — это, наверное, страшная ответственность». «Честно говоря, большая часть нашей работы особым драматизмом не отличается. Время от времени у тебя появляются пациенты, которые умерли бы, если бы не ты. И все мы любим поговорить об этом. Однако в основном больные делятся на тех, кто выживет, и тех, кто не выживет. Наша же работа остается механической. И если мы не совершаем по-настоящему глупых ошибок, те, кому предстоит выжить, живут, а те, кому предстоит умереть, умирают. «Ну, по-моему, это уже достаточно драматично», — сказала Мэри. «На взгляд домашней хозяйки и продавщицы». «А как ваша работа?» «Неплохо. На самом деле я довольно хорошая продавщица, потому что знаю, чего боятся приходящие в магазин женщины». «Боятся?» «Да, они боятся показаться лишенными вкуса и боятся произвести впечатление дуры. Расстояние от одного до другого довольно мало. Вот я и помогаю им лавировать между этими крайностями». «Дело, похоже, непростое», — сказал Гарри. «Что ж, есть немного. Честно говоря, мне жаль, что я, когда была помоложе, так и не встретила никого, похожего на меня теперешнее. Кого-то... как бы это сказать, настроенного по-сестрински. Я ведь выросла в окружении одних только мужчин». «Это, наверное, трудно, а? Быть единственной девочкой в доме». «Ну, у этого есть и свои преимущества. Однако, подрастая, пытаясь сложить себя из отдельных кусочков, ты не знаешь, что у тебя получается, потому что не можешь по-настоящему увидеть себя, как бы долго и старательно ты не всматривалась в зеркало. И временами я думаю, как хорошо было бы встретиться в то время с продавщицей, которая не стала бы мне врать. Потому что женщины, они ведь, знаете ли, норовят подставить одна другой подножку, а это страшно действует на нервы. Никому же не хочется выглядеть клоуном. Вам все это, наверное, кажется до ужаса глупым». «Вообще-то нет», — сказал он. Самому мне все равно, что носить, но, по-моему, я вас понимаю». «Женщины относятся к этому иначе». «Я знаю. Геи-мужчины тоже. Потому что люди начинают вдруг думать, что тебя можно не принимать всерьез». «Да, пожалуй, что так», — сказала Мэри. Гарри вытянул перед собой ноги, и Мэри услышала, как захрустели его колени. «Прошу прощения», — сказал он. «Путь был не близкий, а машина у меня маленькая». У него были серые глаза, чистая, начавшая покрываться морщинами кожа. Сказать, что Мэри ему не нравится, было нельзя, но и потребности в ее любви он не испытывал. Временами она с неожиданной силой печалилась о том, что у нее нет невестки. Одна из причин, по которой женщина растит сына, думала Мэри, состоит в желании увидеть, какую женщину он для себя выберет. Гарри был очарователен, но ведь он просто еще один сын. А поставить его себе в заслугу она не может. И не может возобладать над ним. «По-моему, машина у вас прекрасная», — сказала Мэри. «Думаю, вы просто ни разу в ней не сидели. Ведь так?» «Нет, по-моему, не сидела». «Если хотите, я покатаю вас попозже. Или можете сами ее поводить». «О, нет, я бы с удовольствием проехалась с вами, но управлять такой машиной не смогла бы». «Наверняка смогли бы, там ничего сложного нет». «Знаете», — сказала Мэри, — «я забыла сказать Уиллу, что у меня новая кофеварка, и если налить в нее слишком много воды, она весь стол заплюет. И я отлучусь на минутку, ладно?» «Конечно», — ответил он. Похоже, он слушает ее, принимает всерьез. Правда, она не смогла бы точно сказать, как относится к этому. На кухне Уилл стоял у торта, разглядывая его. Когда Мэри вошла, он обернулся к ней с испуганным, виноватым выражением, как если бы она поймала его на какой-то мелкой нескромности. «Прекрасный торт», — сказал он. «Спасибо. И, между прочим, двух тортов я не выбрасывала». «Один». Она выбросила только один. «Зои 38», — сказал Уилл. «Да». «Маленькая Зои. Она всегда была такой... не знаю. Всегда казалась такой молодой. Да и сейчас кажется». «Угу». А больше не произошло ничего. Мэри стояла рядом с Уиллом. Он, она... и с ними торт. Два часа спустя приехала Сьюзан. Мэри задержалась в дверях, наблюдая, как все выгружаются из машины, и эта картина ненадолго повергла ее в подобие сна наяву. Из кремового «Вольво» Сьюзан вышла сама. Сьюзан, красивая, улыбающаяся, мстительная, в джинсах и бежевой полотняной куртке. За ней последовал молчаливый, красивый Бен. За ним Джамаль, толстогубый, со стоящими торчком волосами. Затем Кассандра, как будто похудевшая против прежнего. И, наконец, с помощью Кассандры из машины вылезла Зои с ее белой, непрозрачной, точно бумага, кожей. Мэри казалось, что она уже видела раньше всю эту процессию. Или похожую. Хотя привычность ее отличалась рудиментарностью сна, одновременно и знакомого, и до донышка, до головокружения чужого. В дверях Мэри простояла недолго. Она вышла, как была в сандалиях, на лужайку, поздоровалась. «Привет всем. Когда ехали?» «Привет, мам», — ответила Сьюзан. «Хорошо. Главное, доехали». Сьюзан поцеловала Мэри, затем ее поцеловал Бен. Стоявший рядом с Беном Джамаль изобразил странное подобие краткого танца, одно быстрое змеевидное движение, которое, казалось, выстрелилось из подъездной дорожки и сквозь подошвы ворвалось в него. «Зои», — сказала Мэри, — «с днем рождения, милая». Зои смятенно улыбнулась. Кассандра придерживала ее за руку. «Очень приятный дом, Мэри, — сказала Кассандра. «Спасибо, дорогая». «Замок спящей красавицы, нет?» «Он слишком велик. Я все повторяю себе, что мне следовало продать его много лет назад». «Я бы его продавать не стала», — сказала Кассандра. «Здесь столько места, я ничего лучшего и придумать-то не могу». «По ночам он иногда выглядит таким пустым», — сказала Мэри. «Я сижу на кухне, свет нигде больше не горит, и мне кажется, что я где-то в глухом лесу у походного костра». «Но без жучков и букашек», — подхватила Кассандра. «По мне так чистый рай». Зои молча стояла рядом с Кассандрой. В последние месяцы Зои затихала, приобретая созерцательную, сумеречную отстраненность старости. Теперь она походила на определенного рода старуху, вежливую, осторожную и скрытную. Она оберегала себя. «Зои», — сказала Мэри, — «с днем рождения!» «Опля, я ведь это уже говорила!» «Да», — произнесла Зои, — «но все равно, мама, спасибо». Зои не называла ее мамой с детских лет. Она слегка привалилась к Кассандре. «Ну что, пошли в дом?» — предложила Мэри. Зои кивнула, однако с места не сошла. Глаза ее наполнял сумрачный изумленный свет. «И тебя с днем рождения, мама», — сказала она. Шли послеполуденные часы. На подъездной дорожке Гарри давал Бену и Джамалю уроки вождения. Уилл и Зои сидели, наблюдая за ними на передней лужайке. Сьюзен придумала для себя занятие. Перебирала в подвале старые бумаги, пытаясь найти дневник, который вела в старших классах школы. Кассандра, сегодня куда более тихая, чем когда-либо на памяти Мэри, лежала в шезлонге на заднем патио, завернувшись в простыню и подставив острое бледное лицо солнцу, совершенно как отогревающаяся на курорте светская дама давних времен. Наступал теплый майский вечер, полный шелеста пышной зелени и аромата доживающей последние дни сирени. Мэри возилась на кухне, одиноко занимаясь приготовлением обеда. Она сама настояла на этом одиночестве, которым дорожила и на которое туманно негодовала. Она обжарила лук, поставила вариться картошку. Ее окружала давно ставшая привычной кухня. Мэри достала из холодильника пачку масла, взглянув заодно на торт, убранный ею на нижнюю полку, чтобы он не попался на глаза Зои. Прекрасный получился торт, и обед получится хороший. Она закрыла дверцу холодильника и теперь стояла, просто стояла с пачкой масла в руке. Торт покоился в холодильнике, совершенный, в темной прохладе. А Мэри обнаружила, что не может произвести следующее необходимое действие, не может прикоснуться к чему бы то ни было из находящегося в кухне. Она оглядывала эту комнату, словно та была лишь дубликатом кухни, выставленным в музее под стеклом. Смотрела на снопы пшеницы на обоях, на медные формочки и трехъярусную проволочную корзинку с грушами и зелеными яблоками, на шипящую кастрюлю с картошкой. Совершенно безупречное изображение кухни. И все же Мэри чувствовала, если она прикоснется здесь хоть к чему-то, произойдет нечто несказанное. Она стояла посреди кухни, однако ее здесь не было. Мэри осторожно опустила масло на разделочную стойку. Снаружи, на подъездной дорожке, заработал, набирая обороты, двигатель автомобиля Гарри, и Джамаль крикнул: «Дайте я!» Она поднялась в свою спальню. Нужно было переждать это. Подкраситься, а после вернуться вниз и закончить приготовление обеда. Она побродила немного по спальне, не зная, где присесть. Каждое место казалось негодным. Из окна падала на белоснежные цветы постельного покрывала тень листвы. И та же кровать стояла рассеченная, наклоненная под тупым углом в зеркале туалетного столика. Мэри присела за столик. Зеркало отразило ее лицо. Она вглядывалась в себя и думала о том, что будет ощущать, если не покончит с приготовлением обеда, а останется здесь, в спальне. Отвергнет все утешения. Стоявшие перед ней на стеклянной поверхности столика флакончики духов и белая кожаная шкатулка для драгоценностей отдавали определенностью, одиночеством, неизменностью. Мэри вглядывалась и в них, и ничего больше не делала. Она не смогла бы сказать, сколько времени прошло, прежде чем кто-то стукнул в дверь спальни. «Уходи», — подумала Мэри, и стала ждать. Снова стук и голос Кассандры. «Мэри, вы здесь?» Мэри не ответила, не шелохнулась. Кассандра постучалась опять. «Милочка, я войду, ладно?» «Нет», — подумала Мэри. Кассандра открыла дверь. «С вами все в порядке?» — спросила она. «Простите за назойливость». Мэри кивнула. «Все хорошо», — сказала она. «Я зашла на кухню, воды попить захотелось», — сказала Кассандра. «Увидела почти выкипевшую кастрюлю с картошкой и подумала, Мэри Стасос не та женщина, которая способна забыть о картошке, если с ней не случилось что-то по-настоящему серьезное. Ну и отправилась искать вас». «Со мной ничего не случилось», — сказала Мэри. «Спасибо». Она надеялась, что Кассандра промурлычет нечто вежливое и закроет дверь. Но Кассандра вошла в спальню и присела на край кровати. «Хреново, да?» — спросила она. Мэри не ответила. Она повернулась к зеркалу и увидела в нем себя и Кассандру. Кассандра уже почти облысела. Волос, как и тело, у нее оставалось все меньше, зато глаза, казалось, увеличивались. Мэри увидела, как они тонут в глазницах черепа, как Кассандра разговаривает с ней изнутри этого черепа. Кассандра вздохнула, со снисходительным любопытством туристки огляделась по сторонам. «Приятная спальня», — сказала она. «Спасибо», — отозвалась Мэри. «Я когда-то мечтала о доме вроде вашего». «Прошу вас, не надо подшучивать надо мной», — сказала Мэри. «Только не сейчас». «Я не подшучиваю. Серьезно, как никогда. Мальчишкой я строила фантазии о том, как женюсь и обзаведусь домом с такой же большой, как эта спальней. Фантазии были не очень практичные. Да ведь кому они нужны, практичные-то?» «Мне следовало продать этот дом. Он слишком велик для меня. Я в нем, как горошина в погремушке». «М-м-м». «Понимаете», — сказала ей Мэри, — «все очень просто. Я не могу». «Чего?» «Ничего», — ответила Мэри. «Мне кажется, я не смогу выдержать этот праздник». «Ну, разумеется, сможете. Симпатичный, скромный праздничек. Что может быть проще?» «Я в него столько сил вложила», — сказала Мэри. «Не хочется все испортить». «Быстрый, маленький, нервный срыв ничего испортить не может. У меня не то и дело случается». «Мне казалось, что мы сумеем. Не знаю. До того, как все приехали, я просто была здесь, сама по себе, и все выглядело таким совершенным». «Мне такие штуки более чем знакомы», — сказала Кассандра. «Возможно, будет лучше, если я немного посижу здесь одна». Кассандра заговорила. «Я вам даже рассказывать не хочу, сколько часов у меня уходит на подготовку какой-нибудь нашей вечеринки. На покупки и, ну, скажем так, на другие способы приобретения необходимых вещей. На косметику, на прическу, на то, чтобы все было одно к одному. Я часами сижу в моей квартире, и вдруг трам-парам, вот она я. Вы не видели меня в моем лучшем виде. Я бываю попросту ослепительной. Вернее, бывало в мои лучшие годы. Как-то раз я напялила парик на птичью клетку и вышла на люди с живой канарейкой на голове. Этакая дань уважения мадам Помпадур. И знаете, непременно наступает такой момент. Все закончено, я превзошла даже собственные ожидания. В квартире никого, кроме меня, нет. Так вот, наступает момент, когда я ощущаю себя до невероятия красивой. Неотразимой, представительницей нового, более совершенного вида. И, разумеется, мне страх, как хочется выйти, показаться людям. В этом же вся и суть. Вы только представьте, что это был бы за ужас привести себя в такой вид, постоять перед зеркалом, а потом снять все и завалиться спать. Нет, я обожаю прогуливаться на глазах у множества людей. И все-таки в том, чтобы постоять одной, полюбоваться на себя, готовясь к выходу, в этом есть своего рода блаженство. Не знаю, вправе ли я сказать, что это лучше, чем выйти и показать себя людям, потому что я, милочка, рождена, чтобы блистать. И все же я знаю, какое сказочное чувство может рождать твой наряд и все прочее, еще до того, как его увидят другие. «Забавно», — сказала Мэри. «Что именно?» «Не знаю. Забавно воображать, как я готовлю праздник вроде сегодняшнего, а вы, ну, вы понимаете. Расфуфыриваюсь, что твоя рождественская елка в центре Рокфеллера», — сказала Кассандра. «В каком-то из параллельных миров я — домашняя хозяйка, а вы — трансвеститка». «Забавно». «Да ну, безобразие полное», — ответила Кассандра. «Мне следует спуститься вниз». «Картошку я выключил, не беспокойтесь». «Ах, да, картошка». «Жить трудно», — сказала Кассандра. «Трудно ходить среди людей, то и дело одеваться по-новому, вместо того, чтобы просто свалиться и лежать». Мэри подумала, что ей следует встать, но не встала. Продолжала смотреть в свои глаза и в глаза Кассандры. Что-то раскрывалось в ней. Она положила ладони на холодную стеклянную столешницу туалетного столика и сказала: «Нет ничего более страшного, чем потеря ребенка». «Я знаю». Мэри обернулась к ней. «Да, это сказала Кассандра». «Знаю, милочка, знаю», — повторила она. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Мэри. «Я умираю, дорогуша». «Я не об этом». «Вы о том, боюсь ли я?» «Не совсем, но хотя...» «Иногда боюсь», — сказала Кассандра. «Не смерти, она меня, похоже, не так уж волнует. Знаете, когда в 4 утра спускаешься в подземку, разряженная, как Жаклин Кеннеди, тут уж... Нет, я боюсь ослабеть. Всю жизнь я полагалась на мою неистовость, на то, что вы назвали бы царственной повадкой. И, понимаете, милочка, она себя оправдывала. В ней была моя сила». «Женщина я рослая и далеко не отчасти безумная. Если кому-нибудь приходило в голову поиметь меня, я выпрямлялась во все мои 6 футов и 3 дюйма и смотрела на них, словно говоря, не лезь ко мне, а то я сама к тебе полезу, мало не покажется. Вы бы изумились, узнав, из каких передряг я выбиралась благодаря всего лишь этой манере. И сейчас меня тревожит только одно. Если я ослабну, если по одному моему виду не будет ясно, что я слишком подлая и психованная, чтобы со мной связываться, в мою задницу немедленно вцепятся волки. Они способны учуять даже малую слабину. Если честно, в здании, в котором я живу, обитает парочка типов, готовых убить любого, кто всего лишь попадется им на глаза. «Пожалуй, мне это даже представить трудно», — сказала Мэри. «Я завидую вам, живущий в большом доме, да еще и в пригороде. И тот, и другой выглядят такими безопасными». «Я особой безопасности здесь не чувствую». «Ну что ж, а мне, пожалуй, трудно представить это». Мэри понимала, насколько мирной выглядит ее спальня. Вся эта надушенная непринужденность, складки на крахмаленной ткани. Кассандра сидела посреди нее, подобная лесной твари, бледной, горбоносой, больной и нарумяниной. И все же на миг Мэри представилась, что Кассандра уместнее здесь, чем она. «Вы были так удивительно добры с Зоей», — сказала она, — «и с Джамалем. Надеюсь, вы понимаете, как я благодарна вам за это». «Не благодарите меня», — ответила Кассандра. «Не смейте. Зои — моя дочь. Джамаль — мой внук. А для вас я ничего не сделала». Мэри взглянула в жесткое, умирающее лицо Кассандры и сказала: «Нет, наверное, не сделали. Простите». «Да все нормально», — отозвалась Кассандра. «Времена мы переживаем трудные. Тут любая свихнулась бы». «Это верно». «Ну и хорошо», — сказала Кассандра и поднялась, коротко и ломко поморщившись с края кровати. «Не спуститься ли нам к гостям?» «Верно», — ответила Мэри. «Нужно спуститься». «Только вы сначала личико подмалюйте». Мэри повернулась к зеркалу. «О, Господи», — сказала она. Кассандра подошла и встала с ней рядом. «Милочка, а вы водостойкой тушью никогда пользоваться не пробовали?» «Только однажды», — ответила Мэри. «И ресницы получились слишком толстыми». «Ну, с тех пор ее усовершенствовали. Технология в который раз пошла нам навстречу». «Может быть, стоит попробовать еще раз?» «В такие времена», — сказала Кассандра, — «эта вещь более-менее необходимая». «Наверное, так». «И сомневаться не в чем. О, Господи, а это что у вас? Опиум?» «Да. Хотите подушиться?» «Может быть, один малый мазочек. Ничто так не отбивает смрад смертности, как хорошие духи». «Кассандра...» «Шучу, дорогая. Но скажите честно, как вам удалось прожить столько лет без водостойкой туши и чувства юмора?» «Ну, это было не очень легко», — ответила Мэри. «Да уж, такое никому легко не дается, верно? Даже спящей красавице в ее замке». «Моя жизнь и вполовину не так безмятежна, как вы полагаете». «Безмятежна?» — переспросила Кассандра. «Милочка, я полагаю, что ваша жизнь — сущий бардак. Но у вас достойное сердце. Ладно, давайте займемся вашими ресницами».